Живая этика. Восхождение. На древних перстнях можно видеть две спирали. Спираль восхождения и спираль нисхождения. Говорится, что даже очень высокий дух так же скоро может подняться, как и спуститься. Очень грозное и справедливое предупреждение. Издавна люди понимали, что как восхождение, так и нисхождение могут быть чрезвычайно быстры. Ничто не удержит даже высокое существо от нисхождения, если оно допустит себя до низших вожделений. Этот путь, или вернее скачок в бездну, не однажды запечатленный в восточной и в западной литературе от времен самых древних. И в форме поэтических произведений и эпических сказаний, сказок и романов всюду в разнообразных формах отмечена та же истина. Очевидно, народная мудрость предчувствовала, как часто нужно напоминать людям как о нужности движения вверх, так и об опасности низвержений. Иногда люди спрашивают, а как же бывает со всеми достигнутыми утончениями и восприятиями при низвержении? Ведь, казалось бы, однажды познанное и усвоенное не может оно стать небывшим. Каким же образом достижения, уже совершенные, уместятся в низверженном сознании? Такой вопрос вполне логичен и затрагивает сложные соображения. Нужно очень ясно усвоить себе принцип преображения как вверх, так и вниз. При преображении вверх все возможности и достижения как бы развертываются, как бы в торжественном шествии развертываются знамена и являются их внутренние знаки. Также при отступлении и низвержении знамена свертываются. Знаки, только что сверкавшие, погружаются в глубокие тайники. Часто люди удивляются изысканности и познаниям служителей тьмы. Но ведь никто не сказал, что они всегда были служителями тьмы. Может быть, они низверглись, о чем дан такой замечательный символ. В низвержении свернулись и преобразились вниз их достижения. Правда, изысканность осталась, но она обратилась во зло. При восхождении все встречаемое, все познаваемое преобразуется в добро. Также точно при обратном процессе все уже достигнутое во зло обратится. Обратится во вред всему светлому, всему проявленному. Будет затемнять, смущать и обращать в хаос. В конечном итоге не так уж трудно хотя бы и человеческим разумением рассмотреть, что идет к проявлению и созиданию, а что к разложению и к хаосу. Именно как говорилось. Рассмотрите в приумножении, и тогда каждая частность встанет в очевидности. Но суждение в перспективе не так легко дается. Какие-то мудрые правители оставили изречение. Управлять значит предвидеть. А для того, чтобы предвидеть, нужно посмотреть далеко. А в зрительных трубах увеличительные стекла. Опять-таки, кто-то может сбиться и принять развлечение горизонта за самохвальство, за хвастовство о настоящих его познаниях. Если прозрение и озарение могут быть скоропостижны, то и отменение и смущение тоже бывают стремительными. Человек может найти клад вдруг. Но сколько раз приходилось людям терять свое сокровище тоже вдруг и безвозвратно. Один большой художник и деятель говорил мне, как однажды на совершенно определенном месте, где никаких прохождений не было, на гладком берегу моря он потерял драгоценный для него перстень. По его словам, он перебрал каждую песчинку на этом месте. Он заметил это место и приходил на него многократно и никогда не нашел памятного для него перстня. И другой случай известен. Когда ценный перстень в доме неожиданно пропал, а через 3 недели нашелся, сверкая на бархатном сидении дивана. И нахождение и потери так замечательны, если сообразить их вместе с окружающими. Возможность восхождения. Может ли она делать человека самомнительным? Нет. Она сделает его осмотрительным, мужественным и неутомимым. Опасность нисхождения. Может ли обратить человека в мнительного труса, в беглеца дрожащего? Нет. Она лишь обострит его память, умножит осторожность в действиях и только напомнит, насколько радостно ему поспешить вперед, Можно привести также из различных памятников литературы прекрасные слова, посвященные великому понятию «вперед». Именно действие постоянно поступательное оградит от многих опасностей. И стрела не так легко достигнет устремленного. И между ужасов пройдет он, не замечая их, и умножит и охранит он силы свои своим непреложным устремлением. В устремлении станет ему ненужной роскошь. В устремлении благодушно отнесется он к толчкам в толпе неизбежном. В стремительности ему легче прощать многое, что для медлителей является предметом бесконечных обсуждений. Также давно сказано, что в действии легче прощать. А ведь это приучит вообще к одному из самых благодетельных качеств — к прощению. Цветы прощения прекрасны, а сад обид — зрелище весьма отвратительное. Соизмеримость большой ответственности, большой готовности к трудам и вообще мер больших дает и большие следствия. Всякие же ограничения, произойдет ли оно от необдуманности, легкомыслия, лености, неподвижности, все равно от чего. Оно будет также нарастать стремительно. Прогресс и нарастание замечательны. Во всех законах движения можно видеть ту же основу. Также и прогрессия мысли или немышления, видия и овидия, все это также точно и движется, и нарастает. Мужество, нарастаемое качество, и в действиях оно умножается. Также быстро умножается и страх, постыдная боязливость, которая от бездействия овладевает ужасно. Тот, кто помещал на перстнях всегда носимых спирали восхождения и нисхождения, тот хотел постоянно напомнить о возможностях как вверх, так и вниз. Казалось бы, если так часто упоминается о низвержении, то люди должны бы принимать всякие предосторожности, чтобы избежать его. Но не так-то бывает в жизни. Из самых высоких и прекрасных символов люди ухитряются сделать бытовые, никому не говорящие предметы. Поэтому и в движениях самой жизни так страшно омертвение, опошление, которое внедряется во весь смысл существования, овладевает всем складом мысли и оставляет на всем свою позорную печать. Замечающие это были бы пессимистами, если они будут думать лишь об этой стороне. Но ведь первая спираль восхождения, она должна остаться первою, самую привлекательную и самую вдохновительную. Спуск с горы всегда порождает какую-то грусть, но восхождение всегда сопряжено с великою радостью.